Но ведь я и понятия не имел, как у вас здесь чудесно. Петр Ильич, слегка склонив на бок голову, любовался видом заснеженных гор. «Только, к сожалению, здесь очень холодно», — жаловалась камерная певица. Она закуталась в два шерстяных платка и вязала третий. «По-моему, в замке Иттер только в летнее время по-настоящему хорошо и уютно», — говорила она с многострадальным и многозначительным видом. Камерная певица являлась в имение Софии Ментор в любое время года, по приглашению и без. Хозяйка дома сначала добродушно улыбнулась камерной певице, потом Петру Ильичу и, наконец, бюсту Листа из белого мрамора. «Ах!» — произнесла она. «А мне здесь как раз особенно нравится, когда все в снегу. А летом сюда вся Арава съезжается. Тогда здесь как на вокзале перед отходом скорого поезда». Она непринужденно потянулась в кресле и потеплее закуталась в свой длинный халат. «Да уж, эти мне гости!» — смеялась она, качая головой. «Среди них нередко попадаются совершенно незнакомые мне люди». И она поведала им смешные и удивительные случаи, связанные с летним наплывом гостей, о потеющих от волнения молодых людях, являющихся в ее музыкальную комнату с просьбой, чтобы великая пианистка оценила их талант, об отчаянных господах, непременно желающих совершить поход в горы, которых потом приходилось искать с помощью местных проводников. «Просто удивительно!» — восклицала мадам Ментор, не уставая поражаться своим гостям. «Вы представляете, какие люди бывают? Вы вот с ним знакомы?» — спросила она, протягивая Петру Ильичу фотографию в рамке, стоявшую на столике перед бюстом Листа. «Нет», — ответил Петр Ильич, — «но он красавец». Он глаз не мог отвести от фотографии. Запечатленный на ней молодой человек был волнующе и трогательно привлекателен. В первую очередь бросался в глаза его широкий затылок и прямые, блестящие, шелковистые черные волосы. Потом печальный взгляд из-под приопущенных длинных ресниц. Потом изумительно благородные и чувственные черты лица, кокетливо и меланхолично повернутого в профиль. «Он действительно красавец», — повторил Петр Ильич. «А что это за восточный принц?» Мадам Ментор от всей души расхохоталась. «Никакой не восточный принц», — наконец ответила она. «Он родом с севера. Это датский писатель. Он иногда летом здесь бывает. Очаровательнейший человек. Его зовут Герман Банк». «Ах, это Герман Банк!» — медленно произнес Петр Ильич, не отрывая взгляда от портрета. «Я о нем слышал. Он иногда бывает в Санкт-Петербурге. Но я понятия не имел, что он такой красавец». «Ах, боже мой!» — смеялась мадам Ментор. «Его уже давно нельзя назвать красавцем. Бедняжка! У него теперь желтое морщинистое лицо, но он по-прежнему неотразим. Боже мой, сколько же я над ним потешалась! Знаете ли, он совершенно невероятный человек. Всегда увешан страшным количеством браслетов и прочих украшений, и когда он входит в комнату, его сопровождает тихий перезвон. А когда он появляется в вечернем костюме, на нем обычно блестящий парчевый жилет и длинные лайковые перчатки, скрытые под рукавами жакета. Дамские перчатки, понимаете? Умереть можно от смеха. А вот удивительные глаза его не меняются, и мне иногда не по себе, когда он смотрит на меня этим, казалось бы, всезнающим и в то же время невинным взглядом. Да, я его обожаю. Он трогательный и смешной, и самый лучший друг, какого себе только можно представить. Он очень женственный и немного злой, сказала камерная певица, которую допускали только на церковные концерты. «Мне всегда кажется, что он надо мной насмехается». Она придала своему лицу выражение высшего достоинства. «Ну неужели вы думаете, что он посмел бы над вами насмехаться, дорогая моя?» — воскликнула мадам Софи. «Нет, Банк — чудесный человек». Французский музыкальный критик встречал датского писателя в Париже. Сапельников познакомился с ним в Праге. Каждый из них знал о нем что-нибудь забавное. Злые языки шутят, что он внебрачный сын великого герцога или старшего официанта, или их обоих, — с улыбкой рассказывал француз. София Ментор пародировала его на сцене во время публичного чтения. «Он так хотел стать актером, бедняжка!» — восклицала она. «Больше всего ему хотелось бы выступать в варьете или в цирке. Он просто без ума от той атмосферы, которая там царит. А ведь он благородных кровей. Вы понимаете, что я имею в виду? А лицо у него бывает такое пугающе и трогательно серьезное, как будто он видит нечто ужасное, чего остальным видеть не дано. Разумеется, он великий писатель. Я в литературе ничего не понимаю, но книги он пишет захватывающие. Вы что-нибудь из его произведений читали?» «Нет», — ответил Петр Ильич, — «но теперь мне любопытно было бы его почитать». И он снова посмотрел на фотографию. «Я хочу выбрать вам одну из его книг», — предложила мадам Ментер. «Вы, несомненно, плакать будете. Ему очень хорошо удаются печальные сюжеты». Сапельников неожиданно попросил разрешения откланяться. «Мне сегодня еще 5 часов заниматься», — поспешно объяснил он. Привезенный из Мюнхена слуга, над неловкой речью которого не уставала потешаться мадам Ментер, принес почту. «Здесь и письма из России есть», — поклонился он господину Чайковскому. «Наконец-то!» — Петр Ильич торопливо вскрыл письмо Владимира. «Извините, что я читаю», — обратился он к дамам. «Я так давно из дому ничего не получал». Второе письмо было от Юргенсена, третье — от Модеста. Конверт четвертого письма был надписан ровным детским почерком, который показался Петру Ильичу совсем чужим и в то же время до боли знакомым. В некотором беспокойстве он вскрыл конверт и начал читать. Лицо его сначала покраснело, потом побледнело. «Не может быть», — сказал он тихо, не отрывая глаз от письма. «Неприятная новость?» — спросила Софи Ментер, в то время как камерная певица взволнованно и сочувственно наблюдала за ошеломленным Петром Ильичом. Чужие переживания были единственным развлечением в ее жизни. «Письмо из царства мертвых», — ответил Петр Ильич, вставая во весь рост. Письмо это было от его старой няни Фанни Дюрбах. Вот уже 20 лет он считал ее покойной, а она была жива. Она жила в Монбельяре под Бельфором и все эти годы не подавала никаких признаков жизни. И вдруг решила написать. Давно забытое прошлое ожило. Из бездны ускользнувшего времени всплывал мир детства. Фанни, старая добрая Фанни, с которой было так хорошо, звала своего воспитанника. Она просила Петра Ильича навестить ее. «Я хотела бы вас перед смертью еще раз увидеть», было написано четким детским почерком. Это был знак. Круг замкнулся. Время истекло. «Это письмо из царства мертвых», — повторил Чайковский. Остаток дня он провел в своей комнате. «Когда я могу съездить в Монбельяр?» — размышлял он. «Сначала я должен быть в Праге, на премьере «Пиковой дамы». Потом еще концерт в Базеле. Из Базеля уже не так далеко до того городка, где живет Фанни, где она все это время пребывала». Он прилег на кровать. Это была роскошная французская кровать с искусной резьбой, с пологом из голубого шелка. Скорее всего, подарок какого-нибудь парижского поклонника, хозяйки замка Этер. Над кроватью висела незатейливая олеография, на которой в ярких и приторных тонах был изображен Неаполитанский залив и дымящийся Везувий. Обстановка этого чудесного замка представляла собой своеобразное смешение стилей. Петр Ильич листал книгу датского писателя, которую мадам Ментер прислала ему с прислугой. Взгляд его упал на следующий абзац. «Говорят, кто увидит Иегову, того ждет смерть. Но я точно тебе говорю, если один человек смог бы заглянуть другому в самую глубину души, он бы тоже умер. А если бы человек смог сам себе заглянуть в самую глубину души, он бы посчитал плаху гуманным наказанием и добровольно и молча сложил бы на нее голову». Петр Ильич захлопнул книгу, встал и зашагал по комнате. «Почему я ни разу не встретился с этим странствующим северянином? Мы бы друг друга поняли. Человек, написавший эти ужасающие строки, мой брат. Братья должны быть знакомы. Почему же они живут, не подозревая друг о друге? Я должен был с ним встретиться. Это было бы правильно и справедливо. Но теперь уже поздно.